Глава 8. Лабораторная обезьяна. В нормальном городе бульвар представляет собой аллею или улицу с газоном и деревьями посередине. Санрайз-бульвар в Катарсисе преспокойно обходился без деревьев. Вместо них с обеих сторон бульвара тянулись небольшие заводики и предприятия, перемежавшиеся со складскими терминалами. Настал день, когда чувак в поисках работы добрался и сюда. В компании Чампа он шел по левой стороне бульвара, высматривая на деревьях и окнах объявления о найме на работу. «Дойду до конца бульвара и поверну обратно», – думал он. «Бульвар длинный, что-нибудь обязательно подвернется». По бульвару слонялось взад-вперед множество зевак латиноамериканской внешности. До границы с Мексикой было рукой подать. Мексиканцы враждебно косились на рыжего гринга. Они терпеть не могли чужаков. Наконец он увидел на дверях предприятия по пошиву свадебных платьев подходящее объявление. Требуются гладильщики. «Я думаю, мы легко освоим с тобой эту профессию», – сказал чувак Чампу. «Оператор гладильной машины. Звучит неплохо», – ответил Чамп, соглашаясь с чуваком. Оставив Чампу у входа, чувак переговорил с черноусым охранником в черно-серой форме и рогатой фуражке. Тот позвонил по внутренней линии и пригласил менеджера по персоналу. Старого плешивого мексиканца в синих джинсах, зеленом пиджаке и цветастом галстуке с попугаями. Менеджер явно был недоволен тем, что его оторвали от ланча. «Ну и где наша новая гладильщица?» Скрипучим голосом спросил он у охранника, поправляя на носу очки. «Перед вами, сэр», – ответил чувак, демонстрируя всем своим видом избыток энергии. Старикашка дернулся, как от удара, и с ненавистью воззрился на претендента. Кажется, он подумал, что над ним издеваются. Однако он тут же взял себя в руки и буркнул себе под нос. «Пошли!» Старикашка повернулся и юркнул в коридор. Чувак поспешил за ним. Старикашка открыл одну из дверей и остановился возле нее, поджидая чувака. «Быстрее!» – поторопил он. В небольшом светлом помещении чувак увидел большой стол и два ряда манекенов с распятыми на них белыми платьями. «Приступай!» – потребовал старикашка, сняв очки и протирая их кончиком галстука. «Можешь попробовать отгладить вон то платье!» Рукой с очками старик указал на манекен с наброшенным на него чудом из белого шелка и кружева, а затем вернул очки на переносицу. «У меня есть вопрос», – сказал чувак. «Какой?» «Где у вас гладильный пресс?» «Что?» «Пресс». «У нас ручная работа. Каждое платье стоит не меньше $1000. Ты что, издеваешься? Вон отсюда!» «Что?» «Вон!» Взбешенный мексиканец грубо вытолкал чувака в коридор, вышел следом, закрыл дверь и показал рукой на выход. «Убирайся и больше не появляйся здесь!» Волна ненависти захлестнула чувака. Он легко поднял старикашку за лацканы пиджака, потряс в воздухе и бросил как котенка на опешившего охранника. Пока те пытались расцепиться, чувак выскочил на бульвар. «Опять облом, Чампи», – сказал он в ответ на немой вопрос в глазах собаки. «В этом уродском городе люди жутко ненавидят тех, кто ищет работу». Пролаял Чамп, изрядно перепугав двух проходивших мимо мексиканцев, словно говоря: «Этот катарсис, хозяин!» В полдень друзья устроили небольшой пикник на газоне. Купили в очередном фулмарте, зажатом между двух терминалов, бананов и апельсинового сока. И расположились на газоне недалеко от входа, в приятной тени. Чувак очистил свой банан и принялся внимательно его рассматривать. «Я вот что думаю, Чамп. У персика есть косточка. У финика есть косточка. У яблока есть несколько мелких косточек. А где косточка у банана? Видел ли ты когда-нибудь банан с косточкой?» Чья-то тень упала на чувака с неба, вырвала из его рук очищенный банан и унеслась прочь. Чамп вскочил и с оглушительным лаем кинулся за ней. Чувак увидел, что исчез не только банан, который он держал в руке, но и вся купленная им связка, лежавшая на траве. Потеря была существенной. Чувак, недолго думая, схватил пакет с апельсиновым соком, поднялся и побежал за Чампом. Добежав до одного из фонарных столбов, Чамп остановился, сделал стойку и заскреб по нему передними лапами. Лаять к тому времени он уже перестал. Подтянувшись ближе, чувак разглядел на самом верху столба крупную коричневую макаку в ошейнике, сосредоточенно пожирающую его бананы. Она ловко очищала их, кидаясь шкурками в Чампа. Чамп всякий раз уклонялся и негромко порыкивал. Когда чувак оказался у столба, обезьяна как раз доедала последний банан. Все шкурки валялись внизу, и на Чампа она больше не обращала никакого внимания. «Пойдем, Чамп, эта воровка уже все умяла», – вздохнул чувак. «Не будем терять времени. Или ты хочешь в отместку съесть ее саму?» Чамп пренебрежительно фыркнул. «Согласен. Зачем нам обезьяна? Мы не умеем их готовить», – улыбнулся чувак. «Ну, пошли, Чампи». И вдруг он увидел пожилого человека в лабораторном халате с львиной гривой седых волос и очень умным, но растерянным выражением лица. Он направлялся к ним быстрым шагом. В руке у него был свернутый кольцом поводок. «Наконец-то я нашел тебя!» – крикнул он обезьяне, но тут же перевел взгляд на чувака. «Не уходите! Прошу вас!» – обратился он к чуваку, оказавшись в 10 ярдах от него. «Иначе эта негодяйка тут же убежит!» Добравшись до столба, он оперся об него, отдышался и, глядя вверх, позвал. «Микки, иди ко мне, моя радость, а то папочка рассердится!» Мартышка даже не соизволила посмотреть на него. Тогда человек в халате достал из кармана пульт управления от телевизора, направил его на обезьяну и нажал на кнопку, однако без видимого результата. «Вот так всегда!» – расстроился он. «Стоит ей добраться до виски, как она становится неуправляемой!» «Ваша обезьяна пьет виски?» – присвистнул чувак. «Да. А разве ваша собака пьет одну лишь воду?» «Чам больше ударяет по пиву», – признался чувак. «Так тебя зовут Чамп?» Старик присел и ласково погладил Чампа по голове. «Какая хорошая собака. Давай знакомиться. Меня зовут Чак Хокинс, но горожане предпочитают называть меня чокнутым профессором». Чамп подошел к нему и галантно подал лапу. Профессор, как ни в чем не бывало, пожал ее, затем поднялся и протянул руку чуваку. «Чувак, просто чувак. Очень приятно». «Странно, но вы совершенно не похожи на чокнутого», — сказал чувак. «Нам с Чампом доводилось встречать здесь по-настоящему чокнутых типов, поэтому есть с чем сравнивать». «А, пустяки!» — поморщился профессор. «Все относительно. Относительно вас я не чокнутый, а относительно тех чокнутых, которых вы встречали, я самый настоящий чокнутый. Все зависит от точки отсчета в системе координат». Профессор снова направил пульт вверх и несколько раз нажал на одну из кнопок. «Не действует!» — огорчился он, убирая пульт обратно. Чувак и Чамп изумленно наблюдали за происходящим. «Неужели это робот, профессор?» – спросил чувак. «Я готов был биться об заклад, что вижу живую обезьяну. И разве роботы питаются бананами?» «Вы не ошиблись. Это настоящая живая обезьяна. Но далеко не простая. Я усовершенствовал ее мозг и вживил в него электроды, чтобы можно было управлять ею при помощи пульта. Она стала гораздо умнее и даже помогает мне в лаборатории вместо ассистента. И, надо сказать, справляется со своими обязанностями весьма успешно. Но иногда она добирается до виски. Я, признаться, не прочь пропустить стаканчик-другой за успех очередного опыта. А виски у меня всегда под рукой. Алкоголь же изменяет сопротивление тела и ослабляет электрические сигналы. Впрочем, это вам будет неинтересно. Короче говоря, пока эта шалуня не протрезвеет, она неуправляема». «Мы можем подождать здесь, пока она не просохнет», предложил чувак, которому профессор понравился, несмотря на то, что засунул электроды в голову живой обезьянки. Впрочем, в интересах науки ученые могли пойти и не на такое. Взять хотя бы атомную бомбу. Чувак был далек от науки и судил о ней по телесериалам и фильмам с Джеймсом Бондом. В сериалах попадались хорошие ученые, изобретатели эликсира бессмертия, например, или вечного двигателя. А вот Бонду приходилось иметь дело с одними лишь кровожадными ублюдками, вроде доктора Но или Голдфингера. «Голдфингер, кажется, не был ученым», – подумал чувак. «Но это не важно. Важно то, что профессор больше похож на хорошего ученого. Хотя вживлять электроды в обезьянью голову – это скорее свинство, чем научный подвиг». «Если она удерет, обязательно погибнет», – нахмурился профессор. «Катарсис – плохое место для лабораторной мартышки. Мы будем наготове и не дадим ей уйти». Воодушевился чувак, резонно рассудив, что лучше жить в неволе с электродами в голове, чем на свободе в катарсисе с его дружелюбными аборигенами. «Она может запрыгнуть на проезжающий мимо грузовик и уехать на нем в Сан-Педро или Феникс», – возразил профессор. «К сожалению, радиус действия моего пульта всего около 100 метров, и если она протрезвеет вдали от меня, я уже ничего не смогу сделать. Нужна идея! Давайте устроим мозговой штурм и родим идею!» «Я видел по телевизору один способ, но для него нужен барабан, даже 2 барабана». Помнил чувак. «Что за способ?» «Ну, знаете, когда африканцы в джунглях хотят поймать обезьяну, они берут 2 барабана и идут туда, где прячутся обезьяны. Там они ставят барабаны на землю, все кроме одного прячутся, а тот, кто остался, бьет в барабан. Обезьянам становится любопытно, они выжидают некоторое время. Потом самые смелые выходят и начинают бить свободный барабан, передразнивая человека. Тут-то и хватает те, кто спрятался». «Остроумная идея!» Профессор даже потер руки от удовольствия. «Но где мы раздобудем барабаны?» Чувак пожал плечами. На этот вопрос ему нечего было ответить. Он глотнул апельсинового сока и, заметив, с какой жадностью смотрит на пакет с соком Чамп, дал отпить ему. «Какой молодец ваш пес!» Снова восхитился профессор, глядя на то, как Чамп подставил пасть под наклоненный чуваком пакет и начал пить, не пролив на асфальт ни капли. «Да он еще и не такое умеет», – скромно констатировал чувак. «Например, считать как человек, причем без всяких электродов в голове». «А зачем нам барабаны?» – осенило вдруг профессора. «Нужно сделать нечто необычное, чтобы обезьяне захотелось повторить. Давайте используем ее подражательные способности. Вы танцуете твист?» «Немного». «Вот и здорово! Мы с вами начинаем танцевать, а Чамп подойдет на 10 шагов от столба и притворится спящим. Как только обезьяна спустится, мы ее схватим. Согласно теории вероятности, одному из нас непременно должно повезти. Как вам мой план?» «Буф!» – одобрил Чамп, подпрыгнув на месте. «Отличный план», – одобрил чувак. Минутой позже они с профессором стали друг против друга под столбом и начали танцевать в медленном темпе твист. Неподалеку Чамп изображал спящую собаку. Краем глаза чувак следил за реакцией прохожих, но ничего особенного не заметил. Некоторые оборачивались на них, кто-то улыбался, кто-то снисходительно качал головой, но не более того. Одна из машин, проехавших мимо, просигналила им двумя длинными гудками. «Это небезопасное место. Почему вы выбрали для выгула Чампа эти городские джунгли?» – полюбопытствовал профессор. «Мы не гуляли. Я искал работу». «Ясно. А почему вы не обратились в бюро по трудоустройству?» «Я так и не добрался до него. Здешние жители не слишком дружелюбны». «Если дойти до конца этой улицы, которую какой-то шутник назвал бульваром, а затем свернуть направо и пройти два квартала, то вы его увидите. Двухэтажное серое здание с большим портретом нашего достопочтенного мэра над входом. Бюро содержится за счет государственного бюджета, поэтому вам не придется ничего платить». «Просто придите, заполните анкету и каждое утро являйтесь за вакансиями. Поверьте, так у вас будет больше шансов найти работу. Я иногда нанимаю лаборантов через бюро». «А сейчас вам нужны лаборанты?» – с надеждой в голосе спросил чувак. «Нет, не нужны». Виновато улыбнулся профессор, внимательно наблюдая за обезьяной, уже спустившейся до середины столба. «В настоящее время я работаю над одним строго конфиденциальным проектом, и для предотвращения утечки информации не пользуюсь ничьей помощью, кроме моей обезьяны. Кстати говоря...» Тут профессор с неожиданным проворством ринулся вперед и успел схватить свою обезьянку раньше Чампа. «Теперь-то ты не сбежишь», – ласково сказал он, прицепляя к ошейнику на ее шее поводок. Но обезьяне, видимо, надоело проказничать. Она прыгнула на руки к профессору и обняла его за шею. Прикрепив другой конец поводка к своему брючному поясу, профессор лихорадочно обыскал карманы, достал 50-долларовую банкноту и протянул ее чуваку. «Это вам за помощь», – сказал он. «И если мне не изменяет память, вы упоминали о съеденных ею бананах. Догадываюсь, что они были вашими». «Да, но они обошлись нам в доллар с небольшим», – честно признался чувак. «Какая разница?» – пренебрежительно махнул рукой профессор. «С точки зрения теории чисел, впрочем, это будет вам неинтересно. Берите деньги и ни о чем таком не думайте». «Спасибо», – поблагодарил чувак. «Пока». «Пока». Переглянувшись, чувак и Чамп направились к супермаркету. «Что ты скажешь о пицце, Чампе? Или даже о двух больших пиццах с ветчиной, салями и грибами? К ним еще можно взять чипсов и пива, сколько захочется. А завтра я прямо с утра пойду в городское бюро по трудоустройству. И там я наконец-то получу работу. Нормальную, обычную работу. Без всяких выкрутасов и подлянок». Ответил Чамп, намекая на то, что немного денег можно потратить и на сладости. Если уж выдался такой удачный день, шоколадный батончик с орехами был бы в самый раз.